Глава 892. Благодарю вас. Ван Линь молча посмотрел на него, затем сделал шаг вперед и в тот же миг растворился в воздухе. А когда появился вновь, то был уже внутри, за городской стеной. В это время солнце уже село, ночная тень накрыла собой землю. Ван Линь посмотрел перед собой и увидел могильники, построенные новым поколением жителей города. Он вдруг припал к земле, и из его глаз в какой-то момент потекли две дорожки слез. «Отец, матушка, Тайжу вернулся». Слезы покатились по лицу Ван Линя, а в глазах отражались воспоминания и грусть. Они накрыли его с головой, и казалось, он просидел так целую вечность. Время медленно шло. Ташань и большеголовый культиватор также оказались здесь, вместе с Ван Линем. Выражение лица Ташани было, как всегда, холодным, а вот взгляд большеголового, когда он посмотрел на Ван Линя, стал немного задумчивым. Сначала он не мог понять, что это за место, но теперь, увидев, как повел себя Ван Линь, он все-таки понял, что это родина предков Сюйму. Большеголовый за всю свою жизнь не испытывал ни капли родственных чувств, и теперь, в тишине, в его душе от чего-то поднялись воспоминания о собственном детстве. Ван Линь еще долго смотрел на поминальные таблички с именами умерших на могильниках, затем медленно поднялся и посмотрел в сторону таких знакомых домов. Он как будто вернулся на 1000 лет назад, вернулся в самые драгоценные воспоминания в глубине своего сердца. Он толкнул дверь, ведущую во двор, и она со скрипом отворилась. В свете луны было видно, что ничего здесь не изменилось. Стол стоял все там же, только не стало людей. В тот же миг Ван Линь услышал над духом голос, раздавшийся сквозь 1000 лет. «Тайжу, как дела с учебой? Тайжу, ты должен хорошо учиться, ведь в следующем году большой уездный экзамен. И от этого зависит, что из тебя выйдет в будущем. Ни в коем случае не становись таким, как твой отец, который всю жизнь прожил в этой деревне. Эх. Ладно, что ты все попусту болтаешь? Я скажу так, наш Тайжу непременно сдаст этот экзамен». «Тайжу, твой четвертый дедушка очень хороший человек. Все эти годы только с его помощью твой отец получает хоть какие-то деньги за свой труд резчика. Если в будущем ты прославишься, не забудь отблагодарить своего четвертого дедушку за доброту». Аура печали накрывала Ван Линя с ног до головы. Он шаг за шагом вошел во двор, вошел в свой дом, с которым попрощался на несколько сотен лет. Открывая дверь в дом, Ван Линь пусть и выглядел снаружи по-прежнему молодым, но его душа была наполнена опытом прожитых лет. Словно старик в доме, куда он очень долго не возвращался, он дотрагивался до всего, что видел вокруг себя. Ван Линь проводил рукой по стенам, и картины из детства непрерывно возникали в его памяти. Печаль в его сердце стала еще сильней, память по отцу и матери захватила все его мысли. Оставив Ташани и Большеголового снаружи, Ван Линь в одиночестве остался в доме, впитывая его атмосферу. Он попытался забыть обо всем, что было в мире культиваторов, и оставить только детскую радость и воспоминания о том, как он был счастлив с матерью и отцом. Вокруг было тихо, и в этой тишине сердце и душа Ван Линя словно очистились. Его детские воспоминания постепенно вышли на поверхность, пока он один сидел в молчании. Он спокойно сидел в доме, и на его лице играла радостная улыбка, которая изредка сменялась скорбью и печалью. Теперь картины из его детства помнил лишь он один, это были только его воспоминания, одинокие воспоминания. Его радость была одинока, его улыбка выражала беззвучную печаль и горечь. Слезы катились из глаз и падали на землю, оставляя следы воспоминаний. Луна постепенно скрылась с небосвода, и на горизонте показались первые лучи солнца, медленно прогнавшие темную ночь. Солнечный свет коснулся земли, и, словно преображая весь мир, заполнил собой город Хуанзу. Яркий свет из окна пробудил Ван Линя от его воспоминаний. Он внимательно огляделся, затем поднялся и вышел из дома. Ташань всю ночь так и стоял на ногах неподвижно. Что же касается Большеголового, его взгляд по-прежнему отражал смешанные чувства, он стал еще более задумчивым. Эту ночь он провел в воспоминаниях. Его детство, в котором его постоянно оскорбляли, причиняло ему душевную боль, после которой он от чего-то почувствовал облегчение. Больше всего он думал о своей матери, которая презирала его. Ее взгляд, полный ненависти, в бесконечном потоке воспоминаний был источником его душевной боли, но только теперь это все чувствовалось уже не так остро. Ван Линь не стал скрывать свою культивацию, и сейчас, на рассвете, это сразу же привлекло внимание дозорных культиваторов. Эхом раздались удивленные вскрики, и тут же за городской стеной собрались солдаты, словно готовые к битве со страшным врагом. От них исходило злобное цеубийство, которое окружало троих во главе с Ван Линем. В то же время больше десятка культиваторов с разными уровнями культивации, от заложения основ до формирования души, налетели со всех сторон, и к Ван Линю тут же потянулись их божественные сознания. «Эй, наглый бродяга! Как ты посмел залезть в дом императорской семьи? Ты разве не знаешь, что это преступление против 9 кланов Джулянь?» За стеной раздался полный гнева голос. В небе сверкнул свет мечей, и к Ван Линю полетели культиваторы, лица которых выражали гнев. Причем Ван Линь видел, что это не притворство, они на самом деле были очень разгневаны. «Раз вы трое смогли пробраться в дом семьи Ван незамеченными, значит, вы тоже культиваторы. Не знаю, к какой школе вы относитесь, но неужели ваши учителя не объяснили вам, что никто, кроме членов клана Ван, не может заходить на эту территорию?» Говорящий был одним из тех 10 культиваторов. Это был старик уровня формирования души. Ташань стоял с неподвижным лицом, он даже не посмотрел вокруг, а большеголовый только моркнул и тоже промолчал. Посмотрев на могилы родителей, Ван Линь отвел взгляд и посмотрел на 10 культиваторов в небе над собой, затем медленно произнес: «Кто из вас построил эти могильники?» Голос Ван Линя был спокойным, но когда он достиг слуха культиваторов вокруг, то им показалось, что все вокруг заполнило мощью неба и земли, они ощутили, что не могут противиться этому голосу и должны подчиниться. Это ощущение появилось так неожиданно, что культиваторы вокруг один с другим изменились в лицах, а тот старик и вовсе побледнел. Его культивация достигла уровня формирования души, у него был сформирован домен, и он ощущал все происходящее намного острее. Сейчас ему показалось, что его домен вот-вот будет уничтожен одним только словом этого человека. И как будто какая-то неведомая сила заставила его ответить, ведь ему показалось, что если он не ответит, то будет уничтожен в тот же миг. Почти машинально он отступил на несколько джанов назад и с дрожью в голосе сказал: «Это место построил императорский клан смертных. Это старый дом предка императорского клана и также место, где прошло детство предка народа планеты Судзаку». Договорив и посмотрев на Ван Линя, он вдруг застыл. У него возникло смутное ощущение, что этот человек ему почему-то знаком, но он никак не мог вспомнить, когда и где он мог его видеть. Императорский клан. Ван Линь промолчал, снова посмотрел на могилу родителей, затем развернулся и поднялся в небо вместе с Ташанем и Большеголовым, собираясь уйти. Но в этот момент вдалеке вдруг раздались раскаты грома, и в небе бешено заклубились черные тучи, из которых прозвучал полный гнева крик. «Как ты смеешь наглец вторгаться в дом клана Ван? Моя школа Сюань Дао и страны Джао поколениями охраняет это место, и ты ведешь себя слишком опрометчиво, если ни во что не ставишь школу Сюань Дао!» С гневным ревом из облаков вылетел человек, его волосы были белыми, а глаза ярко блестели, вокруг него распространялась сильная аура начальной стадии трансформации души. Культиваторы вокруг, увидев этого старика, тут же начали уважительно кланяться. Очевидно, его положение здесь было очень высоким. Школа Сюань Дао. Во взгляде Ван Линя, направленном на старика, отразилась мягкость. Он слегка кивнул и медленно произнес: «Твоя культивация достигла уровня трансформации души. Значит ли это, что страна Джао теперь стала страной культивации 5-го ранга?» Старик начал было гневаться, но затем вдруг замер, нахмурившись, сказал: «Моя страна Джао 300 лет назад уже достигла 5-го ранга. Об этом знают все культиваторы на планете Судзаку. Кто ты такой?» Но даже задавая такой вопрос, он все еще смотрел на Ван Линя и чувствовал, что он смутно ему знаком, словно он где-то его уже видел. «Страна культивации 5-го ранга». Ван Линь опустил голову и окинул взглядом землю внизу. В его глазах отразилась радость и удовлетворение, ведь он помнил, что когда-то страна Джао была всего лишь на 3-м ранге, и он совсем не ожидал, что за эти несколько сотен лет она достигнет 5-го. Ван Линь поднял глаза и посмотрел на того старика, и в этот раз он разглядел подвох, который заставил его улыбнуться. Ведь на теле старика он ощутил едва заметный след ауры, и эта аура принадлежала Ван Линю. Он вспомнил, как, достигнув уровня формирования души в стране Джао, он оставил там 10 семян души, и этот старик, очевидно, был одним из тех 10. «Так значит, именно ваша школа Сюань Дао все эти годы охраняет это место. И все эти культиваторы тоже ученики этой школы?» — с улыбкой спросил Ван Линь. Старик нахмурился, Он еще раз внимательно оглядел Ван Линя и его слуг, и почему-то гнев, который только что зажегся внутри него, был силой подавлен. Словно он почувствовал близкую связь с этим человеком перед ним, задумавшись на миг, он сказал: «Не только школа Сюэньдао, но и ученики других школ на планете Судзаку через какое-то время сменяют друг друга, чтобы охранять это место. Тот, кто удостаивается этой чести, приносит большую славу своей школе. Обычно это человек с превосходным талантом, который готовится к особому моменту в своей культивации. Охрана дома клана Ван для каждого культиватора на планете Судзаку является огромной честью». По какой-то причине старик рассказал Ван Линю все, и притом очень подробно, но он и сам не мог понять, по какой причине это произошло. Услышав слова старика, Ван Линь окинул взглядом всех остальных культиваторов. Все эти люди обладали прекрасными природными данными, и Ван Линь с первого взгляда понял, что все слова старика — это правда. Помолчав немного, Ван Линь вздохнул и растроганно произнес: «Благодарю всех вас». Сказав так, он взмахнул рукавом, и все вокруг тут же заполнилось изначальной силой. Превратившись в хрустальные искры, она попала в тело каждого культиватора здесь и даже тех солдат с оружием, которые стояли на земле. Все культиваторы, которых коснулись эти искры, содрогнулись всем телом. Почувствовав горячую волну, которая начала распространяться по телу, на их лицах тут же появились озадаченные выражения. «Ты...» Старик уровня трансформации души был поражен больше всех. Чем дольше он смотрел на Ван Линя, тем больше он казался ему до боли знакомым. «А ты неплох. Все-таки не зря я тогда подарил тебе семя души». Сказав так, Ван Линь развернулся и скрылся вдали. Ташань и Большеголовый последовали за ним. Все трое постепенно исчезли в небесах. «Семя души!» Старика вдруг начало трясти, и он немедленно вспомнил, кто был перед ним. На его лице отразилось волнение, которого не было уже несколько сотен лет, и он потерянным голосом проговорил: «Предок клана Ван!» Когда прозвучали эти слова, все культиваторы вокруг содрогнулись в душе, на их лицах отразилось волнение, и они, не смея поверить в это, посмотрели туда, где только что исчез Ван Линь. Это был предок клана Ван? Хранитель планеты Судзаку, единственный во всем мире предок клана Ван, Ван Линь!»